Глава 34. «Марин!» – окликает голос мужа. Вздрагиваю. «Подожди!» Суворов, не глядя на охрану, показывает удостоверение и спешит ко мне, перешагивая через чемоданы. Взъерошенный, уставший и нервный, но с букетом. Ого! Сдергиваю небольшой рюкзак с кресла. Жду, что уж теперь. От него не отвяжешься. Думала, удастся уехать по-тихому. Но данное слово нужно просто забыть. Не вписывается оно в мою жизнь. Катится все кувырком. Все люди как люди. У меня полный швах. Даже развестись нормально не могу. Постоянно что-то случается и мешает. Мистика. Суворов пробуривается сквозь людей, как танк. Одержимый держит сцепку взглядами. Такое чувство, что если отведем глаза, все пропадет. Сгинет, как мнимая иллюзия. Вскользь обжигает тоской. Жаль, что все так. Правда, жаль. Но ничего не вернуть. Мосты наполовину сожжены, а то, что их держат еще до конца не сгоревшие головешки, не в счет. Обвалится. Я никуда не ухожу, Саш. Я жду самолет. Говорю уже после того, как он рушится на железный сетчатый стул. Уставший до нельзя, замотанный и сушеный. Вздыхаю. Мы два человека, которые тяжело болеют. И еле-еле выбрались в стадию ремиссии. Полумертвые сидим, но усиленно изображаем из себя, что мы еще нормальные. Угу. Кивает и лезет за пачкой. Одурел? Курить нельзя. Саш, дергаю за руку. Мы в помещении. Твою мать. Будто очнувшись, смотрим вокруг. Ночь не спал. Марина, пойдем кофе возьмем и покурим, а? Ведь тебе довали-то еще долго, все успеешь. И я соглашаюсь. Нет, не потому что простила. После разговора с Настей решила спокойнее быть. Думать не хочу, что для Суворова закончится все плохо. Он выкарабкается. Не хочу нагнетать больше. И прости меня, небо, я не хочу волноваться и переживать. Внутри растет шестое чувство защиты. Плохо, наверное, когда начинаешь себя на первый план ставить. Заботиться о себе в первую очередь. Но не беспричинно, верно? Я слабая, он сильный. Так что... Отпиваю арабику. Знатное дерьмо. Не понимаю, почему здесь такой отвратный кофе, м? А вот Саша пьет, даже не морщится. Саш, я тебе на почту вышлю документы. Решаю напомнить, что мы все же расстаемся. Ссориться больше не хочу. Выяснять тоже. Вроде как понятно уже, да? Что толку без конца орать про Агату? Не изменит уже ничего мой крик. Другое дело, что внутри творится. Но сюда ему хода нет. Мое это. Как-то справлюсь. Выживу. Будет знать только моя подушка. Ей все скажу. А Суворову нет. Я сильная. Я гордая. Я... Да. Какие? На развод. Ладно. И все? То есть так, да? Да ради бога. Сжимаю стаканчик сильнее. Кофе обжигает пальцы и проливается на край рукава. Черт с ней, с одеждой. Наплевать. Меня закорачивает. То есть даже не будет уговаривать? Не то, что хочется услышать. Просто совесть есть у него или нет? Ладно, я артачусь. Хоть и вида не показываю. Мне положено. Я предана, в конце концов. Но мог бы что-то сказать и не тупить в сторону. Ради приличия хотя бы. Сминаю картонный стакан и одариваю презрительным взглядом Сашу. Да и пошел ты. Марин, прости меня. Слышала уже. Дальше что? Убирая выбившуюся прядь волос за ухо, тяну уголок рта вверх. Да ладно. Старательно фыркаю. Подумаешь, бывает. Ну, влюбился, что ж теперь? Марин, я тебя люблю. А что ж тогда было? Кризис? Зло спрашиваю, позабыв про обещание самой себе. Расплевался, не глядя. Марин, я объяснял же. Не простишь, да? Ой, хватит. Все разводятся, и мы не исключение. Ничего страшного. Не переживай, не пропаду. Не слышишь меня? Я тебя люблю. Лопается очередной пузырь. Злюсь на себя. Только бла-бла и могу. А сама проваливаюсь и снова начинаю выплескивать обиду. Где мое хваленое упрямство? Где хладнокровие? Где терпение и разумность? Где, твою мать, рассуждения, что свыше были? Нету. Ору. Что мне теперь от твоей любви, Саша? За маму спасибо. Дело на лад пошло. За квартиру тоже. За комфортное существование также. Только все на этом, ладно? Когда любят, Саш, о кризисе не говорят. Точнее, не так, как ты преподносишь. Мало того, что тебя работа сожрала, так еще и девка молодая. Терпеть не стану. «Да не нужен мне никто, кроме тебя!» Орет в ответ. В ярости дергает ворот куртки. Кожа трещит и разрывает шов. Растаптывает сигарету, зло прочесывает волосы пятерню и тяжело дышит. Ничего. Не задохнется. Злись, Суворов. Злись, как я. Чтоб тебя. А на развод согласен. Вот кино. Смеюсь фальшиво, аж самой противно. Так надо. Просто поверь. Да, конечно. Огрызаюсь язвительно. Перетерпи, прими, поверь. Есть где эти глаголы не используются в жизни? Саша. Вскрываюсь следующим нарывом. Ты мне душу растоптал. Я все ради тебя, понимаешь? А ты? Думаешь, зарплате твоей новой была рада? Курортом, шмоткам? Нет, мне ты был нужен. И что я получила? Какую-то звездючку, что мне в парке встречает и разборки устраивает? Я тебя хотела. А получила зверину в погонах, который стал всех ломать под себя. Люди начинают оборачиваться, но мне плевать. Я говорила ему уже об этом тогда, до того, как он дел натворил. Но Суворов не слышал. Шел к цели напролом. Дошел. Теперь расхлебываем. Нельзя по-другому у меня. Вот. И со мной по-другому нельзя. Не хочу. Вытирая набежавшие слезы. Сколько можно было держать все в себе? А Настины слова? Не знаю, правда или нет, это еще выяснить нужно, что именно она имела в виду. Врет, небось, или преувеличивает, как обычно. Работа Фейса всегда опасна. На всякое задание не надергаешься. Саша с размаху отправляет букет в урну. Последний раз затягивается, облив меня пустым взглядом, уходит. Ну и катись. Спешу зайти в здание аэропорта. Едва за ручку берусь, как сжимаюсь от быстрых шагов. Меня разворачивает и захватывает. Не успевая возмутиться, как горячие губы Саши накрывают мои. Он целует яростно и жестко, словно прощается. Пьет меня, прерываясь, шепчет о любви и снова целует. «Я люблю тебя, Маринка. Тебя». «А я тебя нет». «Врешь». Прижимается лицом и покаянно шепчет. «Прости меня, родная. За все прости. А теперь улетай».